Глава 3. В плену. Мешок с головы сняли, за спиной щелкнули кусачки, разрезал пластиковую петлю, стягущие руки, а потом Атилу без слов толкнули в полутемную камеру. Он обернулся, когда лязнул засов на решетке. Конвоиры посадили Яну в камеру напротив. Большого отправили в соседнюю. Митяя видно не было. Вояки сразу отделили его от остальной компании, как только взяли их в плен. Может, потому что признали, а может, нет, конечно, Митяй чисто теоретически мог подставить спутников. Но зачем ему это? Бессмыслица. Где мы? Атил взялся за прутья, машинально дернул, проверив на прочность, до сих пор не веря в случившееся. Эй! Тут же загомонил освобождающийся от пут большой. По какому праву? Раздался глухой удар. Мишка охнул. Звук падающего тела заглушило дребезжание, стоящее на место решетки. На базе угрюмо бросил мордатый сержант, проходя мимо Егора. Когда двое конвоиров, неспешно удаляясь к выходу из коридора, Яна спросила, «Ты что-нибудь понимаешь?» Егор покачал головой и оглянулся. Нары под стеной, цементный пол, окон в камере нет, под потолком в коридоре пара светильников, забранных сеткой. «Совсем охренели!» — пыхтел за стеной большой и колотил по решетке. «Они, да я!» — «Помолчи!» — одернул его Егор. «Сосредоточиться не даешь». «Чего не даю?» — окончательно разошелся Мишка. «Ты понимаешь, что мы опять не можем выйти в реал?» Но снова треснул кулаком по решетке. «Вот по железке врезать могу, а в реал выйти нет». Яна, сосредоточенно глядя перед собой, уселась по-турецки на пол. Камер было по три с каждой стороны. Прохода половину пустовало. Егор прижался щекой к прутьям, пытался рассмотреть выход, где маячили силуэт удаляющихся солдат. Похоже, они действительно на базе. В изоляторе временного содержания, на военной базе, куда попали на разных машинах. Десантники высадились с вертушки возле периметра. Их повязали минут через пять. По земле прибыла другая группа и привезла сюда. Зачем? Егор качнул головой, ощупал карманы, провел рукой по поясу, пошарил на груди под одеждой, пусто. Даже ключ от контейнера с щитами отобрали. Да, влипли серьезно. Раз их изолировали, блокировал выход в реал, значит будут выяснять, откуда и как они сюда проникли, а главное зачем. Не хватало под статью о шпионаже загреметь, ведь раньше в сталкере вояки испытывали на виртуальных симуляторах новое оружие и снаряжение, тренировали спецназ. Может, нас задержали, чтобы допросить на месте, словно угадав ход его мысли, предположила я. Хотят все выяснить, чтобы взять уже дома с поличным, когда отследят по IP. Мы проникли в зону, когда доступ давно закрыт, вторглись незаконно. От выхода из коридора донеслись голоса, потом торопливые шаги. «Если что, мы друг друга не знаем», — быстро зашептал Атила. «Большой, слышишь? Мы не знакомы, встретились у периметра впервые». Он замолчал. Потому что напротив камеры вновь показался мордатый сержант. Второй конвоир провел немного вперед. Его лицо скрывалось в тени под козырьком, сдвинутым на глаза армейской кепки. «Может их пересадить?» — предложил он. «Подальше друг от друга, чтобы не разговаривали». «Отставить!» — прогудел мордатый. Голос у него был низкий и сильный. «Диверсантов приказано держать вместе». «Чокнутый дядя!» — забормотал большой. «Не Атила, ты слышал? Считают нас диверсантами. Я требую молчать!» — рявкнул рядовой и замахнулся автоматом, метя прикладом между прутьями. Перед Атилой лязнула сдвижная решетка. «Выходи!» — приказал сержант. «Руки за спину». Егор сделал шаг наружу, повернулся лицом к выходу и сразу получил сильный тычок в спину. «Вперед!» — раздался голос за спиной. «Не останавливаться!» Он скривился от боли, повел плечами и направился к светлому проему впереди. «Если все так плохо, что они действительно под контролем военных, то как объяснить поведение солдат, которые с ним общаются? Солдаты в игре неписи, то есть НПК, обычные неигровые персонажи. Но иногда они разговаривают, но эти в Министерстве обороны не станут бухивать средства и доверять аватары и рядовым бойцам и сержантам. Нет смысла, бесполезная трата денег. Тогда почему неписи ведут себя? То есть говорят так, будто ими управляют люди. Что за фигнища? Разорялся сзади большой. На каких основаниях нас задержали? Это беззаконие. Почему нельзя отключиться? Конвоиры загатали. Ночью рядовой сдвинул кепку на затылок, обнажив короткий чубчик. Утер слезу. Придет подполковник Рузинский. Вот он вас и отключит. Заберет и наваляет так, что будете в полной отключке. Рузинский, повторил про себя Атила. стараясь вспомнить, где уже слышал эту фамилию. Он вышел во двор, сощурился на заходящее солнце, выглядывающее из-под туч. Справа от изолятора стояло длинное приземистое здание казарм, с десяток окон на сером каменном фасаде, возле входа оборудованная курилка. В ней несколько бойцов с оружием. Прямо через двор виднелся штаб базы, двухэтажный дом из белого кирпича, с покатой крышей, из которой торчали антенны радиостанции. Пространство слева занимали боксы с бронетехникой. Серьезно обустроились армейцы, основательно. Атилу привели через двор к штабу. Между постройками вились накатанные колеи, упираясь в ворота базы, куда въезжал трехосный армейский грузовик. По периметру базы высились сторожевые вышки с прожекторами и пулеметчиками на площадках. Вдали виднелась равнина с редкими деревцами, за нею чернел лес. Когда Атила стал подниматься на высокое крыльцо штаба, грузовик зарулил во двор. Бойцы возле казармы покинули курилку, построились перед машиной, а по команде молодого лейтенанта начали грузиться в грузовик. Подполковник Рузинский наконец вспомнил Атила, офицер, руководивший операцией «Кратер» во время зачистки от мутантов бандитов локации «Везувий», руководствующий операцией в игре, он же НПК «Непись», неигровой персонаж. Егор затряс головой, ничего не понимая. Может быть, фамилия подполковника просто совпадение, но все равно. Одно дело, когда рядовые «Неписи» в игре общаются стандартными фразами, в основном отвечают на вопросы, помогая игрокам пройти локацию или сюжетную ветвь. Но сейчас ситуация развивается иначе. Его ведут на допрос, конвоир легко вступает в разговор. Правда, мыслят странные категории. Точнее, странно реагируют на услышанные фразы, словно живые люди. Вечерело. Задержавшись на ступеньках, он снова взглянул на равнину. Лес, за которым вместо неба вдали густел молочный кисель. Такой кисель был за периметром зоны, когда их проверяли. Что происходит? Зона, будто не зона. Слишком реально. Одновременно вот еще одна странность, которую пока понять и четко сформулировать нельзя. Другая все-таки зона. Что-то в ней не то. Понять бы, что изменилось. Еще кисель, этот вертолет, взрыв терминала, военные. А главное, снова выйти из игры нельзя. От толчка в плечо он едва не растянулся на крыльце и заметил на цоколе возле лестницы пару зарешученных окошек. В одну маленькую чумазое лицо, но Атила вновь подтолкнули к двери, и окна пропали из вида. Спустя пару минут его завели в кабинет к седому майору, представившемуся начальнику особого отдела. Фамилию, правда, майор не назвал, сразу приступил к допросу. Но Атила, кроме своего погоняла, ему тоже ничего не сказал. На вопросы о целях проникновения их отряда в зону отвечал только коротко и сухо. Ничего не знаю, случайно возле периметра оказался. Остальных сталкеров впервые вижу. Майор прокаталировал ответы, посидел, таращив бумаги отрешенным взглядом, затем достал из ящика в столе ПДА Егора, куда был закачан мозговой интерфейс, контейнер для читов. Положил рядом ключ и сказал, как открыть. А почем я знаю? Сделал удивленные глаза Атила. Вот те раз. Ключ на самом деле простенькая программа, содержащая код, легко отпирающая контейнер. Достаточно вставить замочную скважину и повернуть. После чего на крышке активируется менюшка, где появляется вопрос. Открыть? Под ним две кнопки. Да и нет. Дополнительных паролей туда не встроено. Ключ и есть пароль. Майор покрутил в руках ПДА, размышляя о чем-то своем. Затем спрятал вещи обратно в ящик, вызвал конвой и отправил Атилу обратно в камеру. Пока Яну водили на допрос, Егор обсудил происшествие с поостывшей Мишкой, но однозначных выводов они так и не сделали. Когда привели Яну, настала очередь Большого. Впрочем, он вернулся быстро и ничего нового не сообщил. Майор задал ему те же стандартные вопросы под протокол, попросил открыть контейнер, но Мишка к контейнеру не дотронулся. Может, на военной базе тренажеры, предположил Егор. Чего-чего, донесся из соседней комнаты возле Большого, до того, как громко пыхтел и дребезжал решеткой. Наверное, сдвинуть пытался или прутья погнуть. Помнишь, когда мы в подвалах ящика с тобой против мутантов бились и случайно проникли на полигон? Ты там еще экзоскелет с огнеметом нашел, а потом мы... Ага, было дело. Только здесь никакого полигона нет, я уверен. Мы на базе, солдаты с офицерами ведут себя слишком естественно. Ну как Митяй, который не отделяет игру от реальности? Атила прижался плечом к решетке, слыша, как сопит большой за стеной, понаблюдая за Яной. Она устраивалась на нарах в камере напротив. «Но зачем военным тут эта база?» – заговорил большой. «Не пойму, хоть тресни». Слабо задребежали стальные прутья, которые он тряхнул. «Не понимаю, все. Яна». Атила отлип от решетки и тоже перебрался на нары. «Думаю», – откинулась она. Привлевшись спиной к стене, подогнула ногу. И у Зиговича были дела с Министерством обороны. Те быстро закрыли вопросы с Руссовиртом, не могли не успеть свернуться. Поэтому по-прежнему работают в зоне. Заодно обменят шлюзы в сталкер. А странно, Атила растянулся на нарах, сунул руки под голову. Слишком странно и неестественно для военных. Вообще фигня полная. «Вы не в том направлении думаете», – проворчал большой. «Ты у нас знатный мыслитель, но лучше, чем ты». Повисла тишина. Егор прикрыл глаза, собрался с мыслями, гоняя усталость прочь. «Прикинь сам», — начал он, — «какие вопросы характера во время виртуального задержания задают сотрудники службы информационной безопасности той или иной конторы». Слова слабым звенящим эхом отразились от стен. Большой опять громко засопел, потом хмыкнул. «Ну да, нас должны были колотить на предмет маршрутизации, каким провайдером пользуемся. Наше местоположение в реальном мире», — подхватила Яна. «Какой ресурс у костюма?» «Но нас всех спрашивают о другом», — подытожил Атила и резко сел. «Вывод. Это военные аватары», — заключила Яна. «Митяй, кстати, тоже воспринимает мир зоны как реальность. Неписи, неживые, неуправляемые игроками. Только вот, говорят они, уж больно разумно для неписи». «Точно, большой запыхтел за стеной громче прежнего, снова задребежала решетка. Потому что они и не смогли открыть контейнер с щитами. Для них ключ реальный ключ, а не программа. Они о программах не знают ничего. Значит, мысли в голове Атилы понеслись, словно мегабиты информации по широкополосному каналу. Значит, по IP нас никто не отслеживал. На квартиру с ордером не нагрянет», — медленно произнес большой. «Мы должны смыться с базы, разыскать картографа и получить ответ на вопрос, что здесь происходит». В его камере раздался скрежет, стих. Потом со звоном на пол упали небольшие металлические предметы, винт или гайка. «Ну, шарканье, невнятное бормотание». «Ага», — Атила кивнул. Он бы предпочел узнать, как выйти из зоны, но слух сказал другое. «Похоже, у картографа проблемы посерьезнее, чем у нас. Надо его обдумать и выбираться с базы». Когда Мишка с широкой улыбкой на лице появился в коридоре, Егор не поверил глазам, зажмурился, снова взглянул на приятеля и тихо спросил. «Как?» Большой самодовольно хмыкнул, отвернулся, начал скрежетать железкой в замке на решетке камеры Яны. Спустя минуту лязнул засов, девушка выглянула в коридор и только по кивку Атилы направилась к двери из изолятора. «И все-таки», — хмурясь, заговорил Егор, — «как ты смог?» Мишка просунул пухлые кисти сквозь прутья, показал зажатую в пальцах монету, универсальный открыватель. Он снова расплылся в улыбке, точнее отвертка. «Я всегда монетку в ботинке на счастье таскаю». Большой принялся выкручивать винт из железобетонного короба замка. «Понимаешь, вы, когда про неписи заговорили, я сразу понял, что тюрьма, по большому счету, фикция». Он сморщил нос и силой надавил на монету, вставленную в прорезь на головке винта. И вскоре провернул на 180 градусов, стукнул по металлическому коробу, выпал из гнезда. «Не тюрьма, камеры, солдаты, конечно, как настоящие. Стену здесь так просто не пробьешь. Но вот винты эти, я когда их увидал, сразу подумал, не просто так же их разрабы, игрушки эти сделали. Значит, выкупить можно, выкрутить можно и сбежать. Но сюжетная ветка такая здесь. Если играть, берут тебя тепленьким вояки, сажают в камеру, а ты должен допереть, как выбраться». Когда последний винт упал на пол, большой сдвинул крышку короба, оголил внутренности замка. Пошуровал там толстыми крепкими пальцами, сдвинул засов и выпустил Атилу из камеры. «Яна, что за дверью?» Атила сразу направился к ней. «Эй, минуточку», — окрикнула обиженная Мишка. «А слова благодарности, восхищения? Я вас освободил», — потом отмахнулся Егор. Отстранил Яну от двери, заглядывая в смотровое окно. Над базой звучались сумерки, солнце сползло за лес, который вот-вот должно было накрыть чернильной тьмой. Во дворе царила тишина, лишь возле штаба раздавались голоса, да слышалось как где-то поблизости прохаживается караульный. Во всяком случае, Аттила так решил. Принял шарканье за шаги часового.